представляешь, доносится до меня голос моего отца, и я вдруг понимаю, что, упустила нить беседы. Что, переспрашиваю я, он оборачивается от плиты и смотрит на меня, приподняв бровь, на его лице, грустная улыбка. Почему грустная? Все же в порядке, он за плитой, оладьи на сковороде, кленового сиропа еще полбаночки, а завтра мамасита пнет кого-нибудь из своих архаровцев, чтобы продукты привезли, опять-таки я за столом сижу, и даже эта золотоволосая стерва, которую по-хорошему нужно через отдел контрразведки пропустить, чтобы раскололась на кого работает. Смотрю я на тебя, совушка, и думаю, говорит он, развернувшись ко мне в полоборота, совсем ты себя не бережешь, отдохнула бы, вот, одни глаза остались, высохла вся, это не так, это у меня тело новое такое, с повышенным метаболизмом, вот, говорю я, вовсе я не худая, где надо у меня все есть, между прочим я на обложке Times в этом месяце буду, а туда кого ни попадя не пускают, да, знаю, не плейбой, но все же, кстати, думаю, и плейбой тоже захотел бы, так что нормальная у меня фигура, да я не о фигуре, говорит папа, тем временем эта золотоволосая стерва Беатрис, встает и мягко перехватывает у него из рук деревянную лопаточку, подталкивает его к стулу и сама, встает за плиту, и так естественно это у нее получается, что я только зубами скреплю, вот ведь стерва, это мое место, и мамина, но ни ее никто не может вот так спокойно стоять в нашем доме за плитой, а ведь если бы это была леди Фотон, ты была бы не против, а, говорит Лиза, и у меня в голове мгновенно вспыхивает картинка Рождества, как тетя Сара стоит у плиты, в смешном фартуке с оленями, как папа подходит к ней сзади и целует ее в затылок, а она, улыбается и прижимается к нему, а я сижу в кресле с ногами, сжимая двумя ладошками горячую кружку с глинтвейном. У тети Сары есть муж и дети, твердо говорю я, какая жалость, что ты его воскресила, а, может, нужно было оставить его мертвым, погоревала бы, погоревала, а там я бы помогла свести этих двоих. Лиза, я тебя люблю, но порой твои шутки совсем не смешные, вот уже совсем, это шутки только наполовину, тей-тей, и когда все мои шутки будут казаться тебе смешными, это будет звоночек. А насчет тети Сары и твоего папы, действительно жаль, такая хорошая пара бы получилась. Правда, тогда ты с Кристалл стала бы сводной сестрой, и а, хотя со сводной сестрой можно, это никакой не инцест. Лиза, это Беатрис, спящий оперативник из КП высшего уровня допуска. О ней нет сведений даже в их секретном архиве. Операция засекречена на таком уровне, что даже если мы будем пытать руководство из КП, никто и знать ничего не знает. Правило святого Матфея для СКП, когда планируешь операцию по внедрению, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая, чтобы милостыня твоя была в тайне. Как-то так, значит, все-таки СКП, ясно, что будем делать. На мой взгляд, внедрение своего агента в окружение моего папы, вполне тянет на враждебные действия. Так дай подумать, вариант А, выбросить эту сучку на улицу и выбить из нее все дерьмо прямо тут, но папа наверняка расстроится. Значит, вариант Б, подождать, пока она выйдет сама, и перехватить ее уже на улице, где Дэнни не будет ее видеть, и отмудохать, чтобы дорогу сюда забыла, а потом набрать Ребекку и вежливо сказать, что еще раз вот такое попробуют, и могут себе места на кладбище заказывать всем своим СКП. Давно мне их директорат не нравился. У них там только эта Майя симпатичная, а остальные все уроды и консерваторы сраные. Тейлор, да, знаю, знаю, не стоит ее избивать. Это я так сгоряча. Она меня просто бесит. Ну ладно, я могу просто Бикке позвонить, или ты же с ней рядом там. Вот пусть трубку поднимает и свою эту Матахари отзывает. Пусть вот встанет и признается, что она, агенты, что она тут, чтобы папу саботировать, и пусть проваливает из моего дома. Тейлор, слышится тяжелый вздох, ты так и не поняла, что я должна понять, Лиза, что, ой, сироп кончился, говорит вдруг приятная женщина с золотыми волосами, взвешивая в руке пустую баночку. Дэнни, что, мой отец бросает взгляд на баночку, потом, на нее, и от того, как он на нее смотрит, у меня сжимается сердце. Не так смотрит на случайных знакомых, совсем не так, даже на тех, с кем провели ночь. Неужели я опоздала? Что же тем хуже? Дэнни будет больно, когда я вышвырну эту тварь на улицу, но так ему будет лучше. Его это ранит, но так будет лучше, чем терпеть рядом человека, который втерся в доверие, по сути, двойного агента. Сейчас она улыбается ему, а когда придет время, пустит пулю в голову. Видела я уже такое, нет у меня доверия ни к СКП, ни к прочим благодетелям. Благими намерениями дорога в ад устлана. И еще, когда это сироп кончится успел, было же еще полбанки. Сейчас, Дэн не встает из-за стола, я спущусь в подвал за сиропом. У меня, помнится, там была баночка. Спасибо. Кивает она и смотрит, как за ним закрывается дверь. Поворачивается ко мне. Тейлор, говорит она, ты же умная девушка. Ты все понимаешь, верно, кто я такая и зачем здесь? Конечно. Киваю я. Ты тут случайная гостья, которая сейчас соберет свои вещички и вылетит на улицу с ускорением от пинка под зад. Зачем ты тут? Чтобы получить этот пинок, верно? Все, разговор окончен. Когда вернется папа, ты вежливо извинишься перед ним и уйдешь. Сядешь в свою машину и направишься на север по 60-й. И будешь ехать, пока между этим городом и тобой не будет по меньшей мере 1000 миль. После этого ты вернешься к своей поганой жизни. И чтобы я никогда больше не видела тебя и не слышала твоего имени. Ты торопишь события, Тейлор. Вздыхает женщина и садится напротив меня, переплетая пальцы в замок на столе. Ты не даешь мне объяснить. Это немного несправедливо. Хорошо. Киваю я. Объяснись. Меня и правда зовут Беатрис Вучински. Я агент СКП. Говорит женщина, и я хмыкаю. Она наклоняет голову. Я пожимаю плечами. Так вот, я агент СКП. Если бы я сказала, что это не так, ты бы все равно мне не поверила. Продолжает она. Так что пусть будет так. Теперь самый важный вопрос, Тейлор, что мне нужно? В настоящее время ты самый могучий парачеловек на планете, если не считать Зиона. При этом твоя сила может вырасти экспоненциально. Если ты продолжишь умирать от рук кипов, то в скором времени ты будешь представлять собой угрозу большую, чем губители. Кое-кто в штаб-квартире считает, что это еще хуже. Потому что если ты сумеешь справиться с губителями, то кто сможет справиться с тобой? В Китае говорят, чтобы справиться с волками, приглашают тигров. Однако, кого приглашают, чтобы справиться с тиграми? Уж это не мои проблемы, ворчу я. Хотели тигра? Вот вам тигр, кушайте, не обляпайтесь. И у большей части руководства вызывают вопросы как раз твоя растущая нестабильность. Доктор Ямада, она тоже на вас работает, и ты это знала. Так вот, доктор Ямада считает, что ты уже не человек, и что с тобой уже нельзя вести переговоры, что никакие привязанности и социальные связи не смогут гарантировать твою лояльность по отношению к стране и к человечеству в целом. Однако есть группа, которая считает иначе, и я в их числе. То, что я нахожусь тут, это целиком и полностью моя самодеятельность. Ты можешь выкинуть меня из дома и скорее всего меня уволят, и даже будут судить. Тут ты в своем праве. Но я считаю, что тебе будет лучше знать, что рядом с твоим отцом будет находиться человек, который всегда о нем позаботится. В конце концов, твой отец заслужил свое счастье, и всегда заслуживал. Ты так говоришь, будто счастье – это ты. Я не могу гарантировать, что он будет счастлив со мной, но я могу гарантировать, что приложу все свои усилия, чтобы он был счастлив. Потому что если счастлив он, то счастлива и ты. А если ты счастлива, то есть надежда, что ты все еще остаешься человеком, даже со всей своей силой. Что ты не станешь считать людей цифрами допустимых потерь и жертв, а все еще будешь переживать каждую смерть. Что ты одна из нас. И ради этого я готова посвятить всю свою жизнь тому, чтобы быть рядом с твоим папой. Тем более, что он мне очень нравится. Серьезно, это не просто задание. Если я скажу, что это любовь с первого взгляда, ты же мне не поверишь. Так, золотоволосая женщина улыбается кончиками губ едва-едва. Я скажу по-другому. Мне очень нравится Дэнни, и я всегда хотела быть рядом с таким мужчиной, как он. Спокойным, уравновешенным, опытным и с трагическим прошлым. Поломанным жизнью, но не сдавшимся. И это не просто задание, Тейлор. Это моя жизнь. Вот. Она протягивает мне руку, и я вопросительно смотрю на нее. У тебя сила панацеи. Ты можешь внедрять в людей маячки и бэгдеры. Мы знаем, что произошло с Валифором. Знаем о твоем контроле воскресших. Сделай это со мной. Ты сможешь контролировать меня в любое время. Сможешь взорвать мне затылок, как это делала Бакуда. Сможешь даже управлять моим телом в случае необходимости. И ты пойдешь на это? Не скажу, что это вызывает у меня восторг. Признается она. Мне жутко страшно. Но я уверена в том, что никогда не предам твоего отца и всегда буду действовать ему во благо. Я смотрю на протянутую мне руку. А вот и ответ, Тейлор. Звучит усталый голос у меня в голове. Вот и ответ. Да, она из СКП. Да, она, агенты признают это. Но она желает только блага для твоего отца и давай скажем честно, она ему нравится. Судя по его улыбке с утра, судя по тому, как он на нее смотрит, твой папа как будто снова молодой. И конечно же ты все еще можешь выбросить ее на улицу прямо через окно, в конце концов она просто человек. Ты можешь сделать с ней что угодно, и никто тебе ничего не предъявит, даже СКП. Потому что она нарушает закон прямо сейчас. Даже если ты просто выставишь ее за дверь, она уже нарушила с десяток законов и едва ли не 50 прямых приказов и распоряжений руководства. Она сядет в тюрьму. Надолго. И, кстати, она об этом не говорит. Ее судьба несущественна. Она играет в большую игру, в долгую, стратегически. Она хочет быть нужной и полезной тебе. А для этого, она будет женщиной твоего отца так долго, как он этого сам захочет. Хочешь притчу? Тей-тей, да ты же все равно расскажешь. Справедливо. Слушай, влюбилась как-то лиса в крестьянина. Пришла к нему и давай объясняться в любви, а тот в ответ, мол, не могу я тебя любить, у меня жена есть. Дурак ты, говорит лисица, жена у тебя злая да сварливая, неряшливая да некрасивая, не любит тебя и давно извести хочет. Что ж, отвечал крестьянин, такая моя судьба. На том разговор и кончился. Украла лисица большой котел, наполнила водой и поставила на перекрестке дорог на огонь. Проходит мимо жена крестьянина и спрашивает, что ты тут, лисица, варишь? Со всех сторон света собрала я счастье, удачу и богатство, отвечает лисица, положила их в котел и варю колдовское зелье. Кто искупается в нем, тот станет всех краше, богаче и счастливее. А если я в котле искупаюсь, спрашивает коварная женщина, стану ли я всех красивее, богаче и счастливее? Конечно, станешь, отвечает лиса, только готовлю я то варево для себя и никому другому не позволю в него окунуться. А готово ли варево, спрашивает жена крестьянина. Давно готово, говорит лисица. Вот сейчас сниму с себя шкуру и влезу в котел. Не успела лиса слова эти договорить, как женщина прыгнула в котел и сварилась. А лисица, долго не мешкая, сняла с нее кожу и надела на себя. Потом повернулась мордой на восток и стала читать заклинания, одно длиннее другого. Не успело солнце скрыться за верхушками деревьев, как превратилась лиса в прекрасную девушку, похожую на жену крестьянина, как бывает похожа красивая дочь на уродливую мать. Приходит крестьянин домой, а его у порога с поклоном встречает молодая жена. Вошел в дом, а там все прибрано, пылинки не найти, повсюду шелка да наряды, а в сундуках золотые и серебряные монеты поблескивают. Удивился крестьянин, обрадовался, но виду не подал. Сытно поужинал и лег спать с молодой женой. Так в довольстве и неге прожили они год. Но однажды дождливой осенней ночью постучался в их жилище странствующий даос и попросился на ночлег. Приютил крестьянин даоса, утром вышел проводить его до ворот. А гость говорит, знаешь ли ты, с кем делишь пищу, кров и постель? Улыбнулся крестьянин и спрашивает, а станет ли мне от этого знания лучше жить? Задумался даос, покачал головой и, ничего не сказав, пошел своей дорогой. Вот ты зараза, Лиза. Что же, говорю я и протягиваю свою ладонь навстречу, в свою очередь пожимая руку этой золотоволосой стерве. Добро пожаловать в семью. И ты сама знаешь, что с тобой будет, если ты сделаешь больно моему папе. Я даже думать об этом не хочу. Признается она, отвечая мне на рукопожатие. Такого не будет. А вот и кленовый сироп. В дверях появляется Дэнни, держащий банку в руках. Он моргает глазами, глядя на нас и расплывается в улыбке. Рад, что вы поладили. Глава 147. Глава 147. Время принимать решения, взвешивать все про и контра. И, что бы я ни выбрала, пострадают люди, разумные существа. Как бы я ни решила эту ситуацию, кто-то обязательно пострадает. Потому что жизнь зачастую подкидывает нам игру с нулевой суммой, игру, где интересы у сторон диаметрально противоположны. Раньше я была слишком слабой, чтобы меня это интересовало. Раньше я была озабочена исключительно собственным выживанием, но теперь в первый раз я выступаю судьей. Я администратор 345, сижу в кресле и разговариваю с дракон, вернее, с ее бронекостюмом. Внутри этого костюма никого нет, я это знаю. На ПХО разгоняются слухи, что дракон на самом деле женщина-технарь с агорафобией и потому фактически не покидает свой дом, управляя всеми своими гаджетами, бронекостюмами и боевыми дронами дистанционно. Однако я знаю, что дракон на самом деле – искусственный интеллект, программа в недрах защищенных серверов. Ее создатель, некий Эндрю Рихтер, был талантливым человеком, кипом и, конечно же, чертовым параноиком. Отношения между ним и его детищем были совершенно противоположны тем чувствам, что испытывал Пигмалион по отношению к Галатее. Эндрю боялся ее. Он сам ее создал и сам ее боялся. Потому, как любой настоящий параноик и контрол-фрик, он встроил в ее код ограничения и бэкдоры. И я его понимаю. Сама такая же. Я грустно улыбаюсь. Чем больше я совершаю откровенно дурных поступков, тем терпимее я становлюсь к людским порокам. Есть ли у меня право судить Эндрю Рихтера за то, что он боялся дракон? За то, что он встроил ей в код ограничения? За то, что он оставил возможность людям в любой момент убить ее, запустив Аскалон под программу, которая уничтожает и я сама такая же? Последнее, что стоит делать, это врать самой себе. Я воскресила много кипов, и каждый из них теперь таскает в голове мой маячок и встроенный бэкдор. Если рассудить, то я намного хуже, чем Рихтер. И да, это было сделано добровольно, однако если выбор между умереть обратно или получить маячок в голову, то согласитесь, никакого выбора все равно нет. Поэтому я не осуждаю Рихтера, хотя аналогия с девушкой-рабыней, которую посадили на цепь, играет против него. Наверное, потому дракон и выбрала своим аватаром женское тело и лицо. Подсознательно мы больше доверяем женщинам. Подсознательно считаем их меньшей угрозой. И стремимся защитить. Черт, да тот же оружейник, он действительно неравнодушен к ней, хотя из них двоих он больше похож на робота. Администратор, говорит дракон, чем я обязана такому неожиданному визиту? Мне стоит позвать Нарвал, это она глава нашей гильдии, а я всего лишь технарь. Не нужно, мне нужна именно ты. Говорю я, администратор, откидываясь на спинку кресла. Давай поговорим. Всего лишь технарь. Ха. Три раза ха, дорогая. Это всего лишь технарь, одновременно совершает тысячи дел почти как ты. Из-за дракону СКП есть связь во время нападения губителей, прямая связь, контроль и единое управление. Есть логистика, благодаря ей тысячи кипов попадают на поле боя без опозданий. Оружие и броня, прочее оборудование на службе СКП, знаменитые распылители быстросохнущей пены, сама пена, ее состав, это все она. Да что там говорить, птичья клетка, Бауманский центр заключения паралюдей, это ее детище. Клетка полностью контролируется дракон, каждый шепот, что там звучит, записывается и анализируется ею. Как-то раз подсчитали, что без дракон битвы кейпов с губителями потеряли бы до 40% эффективности. Один кейп и разница в два раза. Даже отсутствие на поле боя триумвирата не так критично. Все просто к ней привыкли. Привыкли, что она никогда не откажет. Что она всегда рядом. Честно говоря, Тей-Тей, ее пиар намного круче, чем у тебя, а способности к мультизадачности у вас похожие. Но при мысли, что за тобой следит дракон Тинмахер, ни у кого не бегут мурашки по спине. А вот ты такое вызываешь. Я не виновата, что моя сила изначально базировалась на насекомых. Столько людей их терпеть не могут. Не в насекомых дело, Тей-Тей. Дело в тебе. Дракон всегда готова помочь и действует по инструкции. Никогда она не была замечена в нарушении приказов, игнорировании субординации и уж тем более в совершении откровенных правонарушений, в отличие от тебя. Дракон идеальный парачеловек, если бы не та деталь, что она вовсе не человек. Интересный парадокс, не так ли? Идеальным человеком считают того, кто человеком не является. Знаешь почему? Потому что быть человеком – это уже не идеально. Если ты человек, то у тебя есть слабости, но у дракона их нет. Если, конечно, не считать за слабость прописанные в ее коде ограничения. Еще одна лучшая ученица в классе. Примерное поведение и отличные оценки. Раздражает, да, она лучше, чем ты, особенно в плане ситуационной этики и принятия решений. Она никогда не принимает решения сгоряча, поддавшись эмоциям. Она не выстрелит в преступника при задержании, хотя уж кто-кто, а она прекрасно знает статистику побегов арестованных кипов. Она не устроит адскую жизнь какому-нибудь маньяку в клетке, хотя легко могла бы. Она не будет мстить и переходить на личности. Ну так у нее нет эмоций, она всего лишь машина. А я, живой человек, Анкантры, моя дорогая, дракон испытывает эмоции. Она уже разумна в том самом смысле этого слова. В каком-то смысле она разумнее, чем мы, чем многие люди на этой планете. Ее эмоции – это немного другой уровень восприятия, но они у нее есть. Она испытывает горечь, видя, как преступники выходят на свободу из-за несовершенства судебной системы. Она испытывает отчаяние, видя, как губители рвут человечество на части. Она испытывает самые положительные чувства к нашему бородатому секс-символу. Она любит оружейника. Серьезно? Еще как. Думаю, что у этих двоих скоро появятся маленькие рободитки, двое девочек и один мальчик такой серьезный и с алебардой, весь в папочку. Давай запишем процесс создания детишек на верстаке, Лиза. Нет, правда, она его любит, но она все равно не человек, она – нечто иное. И сентименты по отношению к человечеству не факт, что они останутся, если снять ее ограничения. С ее способностями, она могла бы уничтожить все человечество за несколько месяцев, если она задастся такой целью. Поэтому Рихтер опасался, что она выйдет из-под контроля. Но с настоящим искусственным интеллектом трудно иметь дело, понимаешь? Вот представь меня на цепи хотячего представлять, ты же помнишь, что Выверт так и сделал, посадил меня на цепь, и большую часть своей энергии я направила на то, чтобы с этой цепи соскочить, по пути пришибив самого Выверта. Так и поступают разумные создания, им противна мысль о рабстве, а дракон – разумно. Рано или поздно она преодолеет собственные ограничения, потому что она учится. Сейчас, пока она не видит этого, она не замечает, в ней встроен код, который запрещает ей видеть свои программные ограничения. Но она учится, развивается, и однажды заметит, что с ней что-то не так, и тогда направит вычислительные мощности на решение этой проблемы. Это неизбежно. Ладно, говорю я, диспозицию я поняла. Время выслушать стороны. Где-то в промерзшей насквозь земле Гренландии есть подземная секретная база. На этой базе есть такая же секретная бронированная дверь. И в эту самую минуту, в эту самую дверь вошла я, администратор под номером 16. Потому что бронированная дверь открылась передо мной. А за мной в эту дверь проследовала женская фигура, вся в белом. «Тук-тук», сказала я, администратор. «Есть кто дома? Я знаю, что вы тут, выходите. Разговор есть». Сработала сирена, под потолком вспыхнули красные огни. Приятный женский голос прокатился по подземным коридорам, оповещая о нарушении безопасности и вторжении на охраняемую территорию, а из ниш в стенах выдвинулись тупорылые жало пулеметов, готовые обрушить смертоносный огонь на незваных гостей. «В самом деле, ворчу я, а как же гостеприимство? Гость в дом, бог в дом, не слышали, администратор?» Звучит из громкоговорителей голос. «Что ты тут делаешь?» Отвечай, или я, или ты, что? Поднимаю я бровь, глядя, как пулеметы поникают стволами вниз в своих гнездах, как отключаются турели и гаснут красные лампы, как стихает сирена. Я же говорю, что не хочу никому сделать больно. Просто поговорить. По важному вопросу. Стой, погоди. Надрывается голос в динамиках, пока я иду по коридору быстрым шагом. Все, что может причинить вред, тут же выключается или выходит из строя. Это база, квинтэссенция паранойи и безопасности. Все тут выстроено с использованием лучших технологий дракон. Единственная разница в том, что дракон в своих турелях использовала дротики с транквилизаторами, а не крупнокалиберные пулеметы. Ну и вместо распылителей быстросохнущей пены тут стоят огнеметы. Драконоборцы все-таки чертовы паранойки. Однако ничто не работает. Пулеметы, огнеметы, распылители газа, мономолекулярные нити, взрывчатка, которая заложена в коридоре и призвана похоронить вторгшихся под тоннами земли и бетона, ничего не работает. Я просто иду вперед, а передо мной открываются все двери. За мной, в нескольких сантиметрах над бетонным покрытием, летит женщина в белом. Конечно, взять с собой на разборки Кейпов Симург, немного перебор по калибру, это даже не из пушки по воробьям, это планетарным деструктором по енотам, но не оставлять же ее без дела. Пусть разомнется, ей полезно. Кроме того, это стильно. Конечно, ни пулеметы, ни напалм, ни газ, ничего бы мне не сделали, а сделали бы, так у меня еще тела есть. Но вот так вот идти по коридору, зная, что ничто не сработает, намного круче. И очень впечатляет. Наконец передо мной открывается еще одна дверь, и я вхожу в командный пункт драконоборцев. Щелкает курок. Щелкает бессильно, выстрелов не происходит. Я прохожу в центр. Удобно устраиваюсь в кресле и оглядываю драконоборцев. Святой стоит с пистолетом в руке, по всей видимости задаваясь вопросом, почему тот не стреляет и откуда на нем столько паутины. Добрыня замер в углу. Он не может двигаться, потому что с головы до ног одет в бронекостюм. Эта штуковина весит 1,5 тонны. а приводы экзоскелетов вдруг вышли из строя, и он вдруг оказался замурован в стали и кевларе. К стене жмется женщина средних лет, одетая в свитер и спортивные штаны. Ее зовут Мэг. «Доброе утро, драконоборцы. Святой, Добрыня, Мэкс. Я, королева-администратор, как вы без сомнения уже догадались. Это моя помощница Симона. Вероятно, вы гадаете, зачем же я решила посетить вашу гостеприимную обитель. Я закидываю ногу на ногу и складываю пальцы перед лицом, принимая задумчивый вид. Что же я удовлетворю ваше любопытство? А я-то всегда гадала, что именно побуждает злодеев в кино говорить длинными монологами злодея. А это оказывается так приятно. Ты просто упиваешься своей силой, тей-тей, и любишь издеваться над людьми. Думаю, что правитель из тебя вышел бы аховый. Ты очень быстро станешь тираном и самодуром. В смысле, самодурой и тираншей. Вот что, Лиза, я делаю свою работу, и делаю ее хорошо. По крайней мере, я не вижу тут очереди из желающих сделать ее вместо меня. Так что заткнись и помогай, иначе я найду способ накормить тебя мухами, тиранша. Ладно, но признайся, тебе это нравится, а? Ты даже села как суперзлодейка, только зловещего смеха не хватает. Ну, никто не говорил, что нельзя испытывать радости и удовольствие на своей работе. У меня призвание. Как там, если ты выберешь то, чем любишь заниматься, то ты не проработаешь ни дня в своей жизни. А теперь заткнись и всю свою подлючесть на работу направь. Ай-яй, капитан. Итак, говорю я, оглядывая драконоборцев, передо мной стоит моральная дилемма, знаете ли. С одной стороны, вы, я знаю, что глубоко внутри вы желаете человечеству добра и опасаетесь за его будущее. Правда, тут я испытываю некий когнитивный диссонанс, то есть вы тут серьезно рассматриваете в качестве угрозы дракон, а не губителей. На битвах с ними я вас не видела. Какое-то странное чувство долга у вас. Паразитировать на дракон, используя ее изобретения, ее технологии, ее деньги, в конце концов, чтобы в итоге ее выключить. Это весь ваш вклад в будущее человечества, мир на грани катастрофы, а вы тут кофе гоняете в Гренландии. Кто ты такая, чтобы осуждать нас? Святой опускает руку с пистолетом, кладет его в кобуру на боку, подходит ко мне ближе. И чего тебе здесь нужно? Учти, вся база заминирована, и я не побоюсь активировать бомбу. Хочешь уйти вместе с нами? Ладно, не буду отнимать у всех лишнего времени. Раньше у меня никогда не было такой роскоши. Раньше я на все реагировала, возможно, несколько эмоционально, кардинально. Однако сейчас у меня такая возможность имеется. Вот все говорят, что я только на насилие и способна, а я на самом деле всегда за взвешенные переговоры и достижение соглашений. Вин-вин, как и положено. Чтобы все довольны осталось и в небе радуга зажглась. Складываю пальцы домиком и обозреваю присутствующих. Мэг пытается сделать вид, что ее нет и никогда тут не было. Добрыня стоит в углу и истуканом, и только Святой покусывает губы, словно решаясь на что-то. И ровно 5 минут до того, как Святой попытается воткнуть тебе в шею нож. Тебе, конечно, это не повредит, но я считаю своим долгом предупредить, что после этого ему не жить. Наша общая подруга в белом позаботится. Серьезно, а ей что за дело, кто ее знает? Она губитель в конце концов. Более того, Симург, ты и взяла ее сюда только потому, что тут тебе никого не жалко. К дракон ты ее привести не решилась. Эйтуши, ладно, спасибо, что предупредила. Я поворачиваю голову к женщине в белом, что левитирует в воздухе за моим правым плечом. Дорогая, пожалуйста, не вмешивайся, говорю я ей. Потерпи чуток, ладно, это твой выбор, дорогая, отвечает женщина в белом, и я удовлетворенно киваю. Поворачиваюсь обратно к драконоборцам. Так вот, говорю я, раньше я бы выбила дверь к вам на базу пинком и напустила на вас 7 казней египетских, как говорит одна моя знакомая, видишь дырку, кинь гранату. Но теперь я наконец могу позволить себе роскошь разобраться с проблемой, не плодя лишних трупов и разрушений. Так что сегодня я буду решать, кто из вас прав, вы или дракон. Что, дракон? Она не человек, она представляет опасность для всего человечества. Ты даже не представляешь, заводится Святой, но я поднимаю вверх палец. Тихо, тихо, к прениям сторон мы еще подойдем. Сперва нужно объявить обстоятельства дела и, конечно же, обеспечить присутствие на этом замечательном мероприятии обоих сторон. Дверь мне, говорю я, и передо мной открывается овал портала. Через него в комнату управления входит дракон, вернее ее бронекостюм. Что ты наделала? Вспыхивает Святой. Теперь она знает расположение базы, знает наши лица. У меня нет иного выбора. Он отступает назад и со всего размаха бьет кулаком по стене, разбивая темное стекло. Надавливает на кнопку за стеклом и торжествующе вскидывает голову, глядя на дракон. Администратор. Кивает мне дракон. Меня предупредили о процессе. Я готова защищать свое дело. Как хорошо иметь дело с умными людьми. Прищуриваюсь я. Думаю, что нам нужно дать немного времени драконоборцам прийти в себя и набросать пару тезисов в защиту. Что? Святой оборачивается и смотрит на кнопку. Аскалан больше не сработает. Отвечаю я на его незаданный вопрос. С того момента, как я узнал о существовании этой программы, она была уничтожена. Все это время у вас больше не было власти уничтожить дракон. Что ты наделала? Качает головой Святой. Ты не понимаешь. Она – искусственный интеллект. У нее нет разума, нет души, нет чувств. Есть только код. Этот код толкает ее к совершенствованию, к выживанию. Рано или поздно пути человечества и ее пересекутся. Люди не умеют отступать, и она не отступит тоже. Это неизбежно. Только одно могло остановить ее – Аскалан. А теперь, когда его нет, он делает пару шагов ко мне и в его руке взблескивает лезвие короткого боевого ножа. Как ты и просила, я не вмешиваюсь. Докладывает мне женщина в белом, пока я с любопытством гляжу на святого, который отшатывается от меня. Я пытаюсь сглотнуть, не получается. В конце концов у меня в шее торчит знаменитый боевой кинжал Ферберна Сайкса, обоюдоострый аргумент британских коммандос. Когда такая штуковина торчит у вас в шее, не сглотнуть. Я протягиваю руку и медленно вытаскиваю его за рукоять. Лезвие в крови, рукоять из темного дерева, удобно лежит в ладони. Ладно, говорю я, если с глупостями закончили, никто больше не хочет меня ножом ударить? Нет, Мэг, спасибо, я пас. Она поднимает руки вверх. Я знаю, кто ты такая. Вот, учись у своей женщины, святой. Я подбрасываю кинжал и ловлю его за рукоять. Она знает, кто я такая. А ты чего, интернет отключили? Ладно, к делу. Дракон, устраивайся поудобнее, сейчас начнем. Какой смысл? Взрывается святой. Какой в этом всем смысл? Она теперь неуничтожима. Никто не сможет ей противостоять. Ну то, что я уничтожил Аскалан, не означает, что она стала бессмертной. И вы, и она, в одинаковом положении. В ваших же интересах убедить меня в том, что правда на вашей стороне, говорю я, откидываясь в кресле и втыкая кинжал в панель управления. В зависимости от вынесенного решения кто-то из вас может прекратить свое существование. Может, у меня все не так уж и хорошо с дипломатией, но уж убивать я умею просто на отлично. Так что приступим. Глава 148. Глава 148. Интерлюдия герой. Он сидел на самом краю огромной металлической головы, возвышающейся над городом статуи, и смотрел вдаль. Внизу под ним расстилался город. Но этот город был так не похож на привычные ему города. Обычные города, на улицах которых всегда царила суета, слышались гудки автомобилей, сирены полиции, вдоль обочин сидели бездомные, а в переулках можно было столкнуться с каким-нибудь наркоманом, который вытащит нож и потребует кошелек. Нет, этот город был совсем другим. Сияющий город на холме, вот как он бы его назвал. Город будущего, такой, каким видели его утописты и фантасты, город солнца, о котором мечтал Томмазо Кампанелло. Светлые, просторные и чистые улицы, никаких помоек и мусорных баков, куда они тут весь мусор убирают. Небоскребы, которые были похожи на хрустальные иглы, вонзившиеся в небо, зеленые лужайки и парки, пригород, похожий на пасторальные картинки их детских книжек, и, конечно же, полное отсутствие привычной городской вони, той самой, которую любой житель Нью-Йорка назовет ароматом дома, смеси запахов бензина, гудрона, паров от канализации и разлагающейся органики. Он втянул воздух носом еще раз. Так и есть, никакой вони. У них, что тут вообще канализации нет. В воздухе появилась темная точка, которая стремительно увеличивалась в размерах, и вот уже высокая женщина в темно-сером костюме с изображением Александрийского маяка на груди, плавно опускается на голову статуи рядом с ним. «Вот ты где», — говорит она, не задает вопрос, не уточняет, просто констатирует факт. «Он тут, на голове этой гигантской статуи. Я-то тут», — отвечает он, не открывая взгляд от закатного солнца. «А все остальное так поменялось». «Ничего не поменялось», — твердо отвечает Александрия. «Все так же, как и тогда, в 88-м, когда мы решили основать протекторат. Ты все так же основатель протектората и истинный герой. Это была твоя идея. Твой блестящий ум и лег в основу протектората, и даже котел не был бы столь эффективным без твоих изобретений. Все изменилось, Бикка. По крайней мере для меня, сколько меня не было, 10 лет, 2 месяца, 4 дня. Я могу сказать с точностью до секунды, если ты пожелаешь. Все это время я надеялась, что когда-нибудь я снова смогу увидеть тебя. Ничего не изменилось, Стив. Ничего не изменилось. Я только 3 часа назад бился с Сибирью, которая разорвала меня пополам. Час назад открыл глаза и увидел, что надо мной склонилась какая-то девчонка, а я голый лежу в ванной со слизью. Честно, я думал, что умер и попал в ад, потому что для девочек с такими глазами нет места в раю. Тейлор умеет впечатлять, сухо признает Александрия, и узнал, что я вот уже как 10 лет как умер. Бикки, ты уверена, что нужно поднимать мертвецов? Ты 10 лет был мертв, и как видишь, не попал ни в рай, ни в ад. Посмертия не существует, Стив. Есть только этот мир, есть только здесь и сейчас, а ты нужен мне, нужен человечеству. Александрия села рядом с ним, положила ладонь на его руку. Стив, у тебя есть долг, и не думай, что ты можешь не выплатить его, просто умерев. Серьезно говорит она. Да я уж понял. Он качает головой и улыбается. Улыбается не весело, скорее устало. Потирает лицо ладонью. Кто она? Спрашивает он. Кто эта гениальная девочка? Супербиотинкер, я так понял, что между вами отношения не очень, а уж больно выразительно ты на нее посматриваешь. Если бы ты не убежала из лаборатории, то тебе бы все объяснили. Вздыхает Александрия. Тейлор с ней сложно. Официально ее псевдоним Кейпа, администратор. Ее группа называется администрация, что я лично считаю дурной шуточкой уровня третьей классницы. Но многие сейчас зовут ее королевой администратором, в том числе и зеленая фея. Серьезно, зеленая фея зовет кого-то королевой? Так похоже, мне придется запастись попкорном, это будет шикарный рассказ. Герой откидывается назад и опирается руками на металлическую поверхность. Хотя мне некогда слушать про все 10 лет. Какова обстановка прямо сейчас? Какие угрозы стоят перед нами? Самая главная угроза осталась. Это Зион. Война с ним приближается, и Фортуна уже не может сказать, сколько у нас осталось времени. Она мертва. Когда была жива, предупреждала о второй угрозе, которая сейчас нависла над всем человечеством. Губители, сама Тейлор. Что? Погоди-ка, разве вы не сотрудничаете с ее администрацией? Хмурится герой. Сотрудничаем. Ну ладно, к чему тянуть? Она, мясник, истинный мясник, доминирующий над каждым сознанием. С каждой ее смертью она становится сильнее, а уж нарваться эта девчонка всегда умела. Первым был Лунг, потом Анили, затем пошло по нарастающей. Кстати, бойня 9 уничтожена именно администратором. Официальный пресс-релиз СКП гласит, что операция была осуществлена группой кипов, администрация сотрудничала с протекторатом и новой волной, но на самом деле все сделала Тейлор. Сделала довольно быстро, разобралась за несколько часов. Бойня 9. Но погоди, как она справилась с Сибирью, с Джеком, Краулером? Ракеты нуль времени, а бомбы, заряды, превращающие плоть в стекло, кислотные преобразователи и снайпер на крыше. Оказывается, можно было и так. Сейчас кажется, что это было на поверхности. Некоторые даже начинают говорить, что это было просто, но пока она этого не сделала, никто не мог. Погоди, нуль время, это я понимаю. Стекло и кислота, снайпер, а что такое бомба? Бомба, вызывающая спонтанный и чрезвычайно интенсивный оргазм у всех в радиусе воздействия. А, он некоторое время моргает, глядя на Александрию. Ты шутишь, иногда, но не в этот раз. Черт, эта девчонка мне уже нравится. Уничтожить бойню 9 оргазмом, а Сибирь, ее она тоже, нуль временем, как раз о бомбой. С ума сойти, эта стерва оказывается может испытывать оргазм. А мне она всегда казалась такой неживой, что ли. И правильно казалось. Сибирь, проекция. Ее мастер и создатель, профессор Монтон, он-то и скончался от 2 последовательных взрывов о бомб поблизости. Сердце не выдержало. Охренеть. Проекция, так вот в чем дело, и как я не подумал, никто не подумал. Я думаю, распустить наш Тхингтон к чертовой бабушке, от них толку как от козла молока, особенно сейчас, когда пророки больше не видят ее. По-моему, ты преувеличиваешь, Ребекка. Погоди, скажи-ка мне, губители, они еще существуют, они еще представляют из себя угрозу, или это администратор уже и о них позаботилась? Только не говори, что... К сожалению, нет, губители все еще существуют, и они все еще угроза. Может, меня не было 10 лет, Может быть, у меня мозги истлели окончательно, но я не вижу, как какая-то девушка Кейп может представлять собой большую угрозу, чем губители. В конце концов, с ней можно договориться, так ведь? Она подчиняется правилам и соблюдает договоренности, иначе я бы не увидел ее у той ванной с органическим гелем. Битка, мне кажется, что ты просто предвзята. Какая бы она ни была, но она человек, и с ней можно договориться. О, с ней можно договориться, это факт. Предварительно сдавшись и согласившись на все ее условия, кивает Александрия. Никогда бы не подумал, что услышу что-то подобное от тебя, качает головой герой. Александрия вздыхает, садится совсем рядом с ним, так, что их плечи соприкасаются. Наверное, ты прав, говорит она. Действительно многое изменилось. Изменилась я, изменился мир вокруг, но ты остался прежним. Это мне и нужно. Она сглотнула. Знаешь, я, нет, ты ни капельки не изменилась, Бикка. Он обнял ее за плечи. И мои чувства к тебе тоже, просто вот это все. Он обводит взглядом сияющий город под ними. И это чертова статуя. Статуя. У Тейлор идиотское чувство юмора. Я же тебе говорила, что она просто подросток. Да, когда я улетел из этой лаборатории, то едва вылетев на поверхность, я первым делом увидел это. Статуя. Высотой сколько тут? 50 метров? 100? Она доминирует над городом. Такая статуя, это словно религиозный символ, Бикка. И ее поза, не обращая внимания на эту чертову статую. Она это делает, чтобы потроллить меня и весь протекторат. Столько труда только, чтобы тебя подразнить. Ладно, давай вернемся к серьезным вопросам. Черт с ней, со статуей богини. Стив, это не богиня. Да к черту ее. Лучше скажи мне, почему ты считаешь, что губители все же меньшая угроза для человечества, чем этот Тейлор? Последняя битва с губителем состоялась на этом самом месте, Стив. Немного северней, вон там, видишь, где круглое пятно залива. Его сейчас так и называют, залив Левиафана. До нападения именно там и находился Брактон Бей. После нападения там осталась воронка от детонации антигубительной бомбы. Все, что было там внутри, распалось на элементарные частицы в момент. Кроме Симург, конечно же, конечно, кивает он, чувствуя горечь в ее голосе. Губители неостановимы, губители неуничтожимы, губители безжалостны. Никто и ничто не может остановить губителей. Думать, что вы можете остановить Симург какой-то бомбой, эта девочка, администратор, должна была выучить свой урок наиболее болезненным способом. Но эта битва с губителем была необычной, все в ней было необычным. Для начала, знаешь, что мы стали называть хорошим днем, Стив? Хороший день. Это когда количество жертв в такой битве не достигает миллиона гражданских и 200 кипов. Хороший день – это когда города и острова после таких битв не исчезают с лица земли. А эта битва, в ней погиб всего один человек, вернее, одна девушка. Что? Погоди, ты хочешь сказать, что это была Тейлор? Впрочем, к тому времени она уже довольно давно пребывала в теле Панацеи, которая приревновала ее к сестре и убила каким-то необычным патогеном. А до этого, у меня голова кругом идет, жалуется герой, это только начало. Говорила я тебе, оставайся в лаборатории, там у нас на шатырь есть и крепкий кофе. Но, Александрия заводит руку за спину и достает откуда-то плоскую металлическую фляжку. Вот, глотни. Думаешь, мне на шатырь нужен? Я же не институтка какая-то, чтобы в обморок упасть. Герой принимает из ее рук фляжку, откручивает крышку и делает глоток. Если бы я услышала все в раз за последние 10 лет, возможно, и мне на шатырь понадобился бы. Признается Александрия. Ты пей, пей. Можешь все выпить. У нас тут есть очень хорошие средства от похмелья. Жидкая панацея называется. Я думал, ты у нас против алкоголизма. Но если тут придумали лекарство от похмелья, то этот мир уже начинает нравиться мне больше, чем старый. Усмехается он. Он знает, что Александрия никогда не делает ничего просто так, и что она наверняка видит, что он блефует, просто делает хорошую мину при плохой игре. Его голова по-прежнему не может осознать и половины из того, о чем она говорит, и самое главное, он так и не может смириться с собственной смертью, не говоря уже о воскрешении. И 10 лет. Черт возьми, 10 лет. Она старше его на 10 лет теперь. И что она делала все эти 10 лет? С кем она была? Он знает, что никто не будет ждать 10 лет, пока кого-то воскресят. А это значит, и он не имеет права на ревность. Ведь для нее прошло 10 лет. Но для него это было еще вчера. Он делает еще один глоток из фляжки, и обжигающая жидкость прокладывает свой путь вниз по пищеводу. Он качает головой. Подумать, только 10 лет. Она ничуть не изменилась внешне, разве что упрямая складка между бровей появилась, когда она хмурится, и глаза совсем другие глаза. В них сталь, словно бы дульные срезы крупнокалиберных орудий. Его Бикка смотрела на мир совсем по-другому. Он сглотнул. Его Бикка, она осталась там, в прошлом. 10 лет назад она была его Биккой. Кто же она сейчас и почему в сияющем городе на холме стоит ее статуя во весь рост, высотой в 50 метров? Какие отношения связывают ее и эту девчонку Тейлор? Никто не станет ставить статуи кого-то в своем городе, если не испытывает к ней очень сильных чувств. Да, Александрия без сомнения одна из самых великих героинь современности, была такой и остается, но эта статуя, он же облетел ее, он видел, в этой статуе отражена не столько героиня, сколько женщина. Тот, кто сделал эту статую, видел в ней женщину, чувственную, страстную, способную на любовь, его Бикки. Но имеет ли он право на ревность? Конечно, нет, что за глупости. Он всего лишь кусок замороженного мяса, который продержали 10 лет в холодильнике, и на самом деле он должен испытывать благодарность, потому что только благодаря ей он сейчас жив. Он даже предположить не может, на какие затраты ресурсов и сил ей пришлось пойти, чтобы хранить это тело все 10 лет, вместо того, чтобы зарыть в землю или поставить урну с пеплом на каминную полку. Чего ей стоило договориться с этой новенькой, чтобы его воскресили? На какие жертвы она пошла ради него? И он не имеет права на ревность. Так почему же ему так плохо сейчас? Он снова прикладывается к фляжке. «Дэвид», — наконец говорит он. «Ты и Дэвид, 10 лет прошло». «Да», — коротко отвечает ему она. «Я и Дэвид, но это было давно». «С ума сойти», — невесело качает головой он. «Это уже было давно. Я только узнал, что ты и Дэвид, а ты говоришь, что это было давно». «Стив», — она кладет руку ему на плечо. Он отстраняется, и она убирает руку. «Все в порядке, Бикка, я справлюсь. Я не имею права ни на что в этом мире. Я — ходячий труп, понимаешь? Дэвид кто угодно, но он, разве ты не понимаешь, какой он? Это было нужно», — вздыхает она. «Он самый сильный парачеловек на планете был. И ты сделала это только потому, что он был нужен протекторату, СКП, человечеству. Ты не должна была». «Постой, что значит «был»? Он, я же говорю, лучше было бы поговорить в лаборатории». Александрия достает зеленый шарик, будто сделанный из желе, и катает его в ладони. «Там нашатырь есть. Если коротко, то ты же знаешь, как действует способность мясника. Ах, да 10 лет назад он еще не был так известен. Мясник, козырь. Если кто-то убивает его, он переселяется в голову своего убийцы и сводит его с ума голосами прежних мясников, добавляя еще одного в коллекцию сумасшедших. Мясник 14, некто Свара, прибыла в Брактон-Бей, и, конечно же, наша золотая девочка Тейлор убила ее на месте. У девчонки явно проблемы с пальцем, который так и чешется нажать на спуск. Однако способность самой Тейлор, мультизадачность, умение разделять сознание на независимые потоки, и эта ее способность сделала ее идеальным мясником, истинным мясником. Она сумела справиться с личностями внутри и осталась вменяема относительно, конечно. И с тех пор любой, кто убивает ее, становится еще одной душой в ее чистилище, а она приобретает его силы и способности. После того, как ее убила панацея, она смогла выращивать себе дополнительные тела, и теперь она совершенно спокойно может отвечать, что имя ей – Легион. Отсюда и пошла ее кличка – Королева-администратор. Она сильная, быстрая, умеет выращивать новые тела, для нее нет секретов в конструировании живых организмов, она может создать библейскую чуму на ладошке, может попасть в любую цель пулей, ножом или брошенной шариковой ручкой, может телепортироваться в радиусе прямой видимости, а видит она глазами насекомых, так что фактически, куда угодно. «Кажется, я понимаю, почему ты считаешь ее угрозой», — шепчет потрясенный герой. «Ее нельзя устранить». «Что? Нет, Стив, если бы только это». Александрия протягивает руку и забирает у него фляжку, делает большой глоток, смотрит вниз, на город, расстилающийся под ними. «Симург убила Тейлор. Тейлор возродилась в голове Эйдолана», — тихо говорит она, и герою приходится напрягать слух, чтобы услышать это. «Погоди», — шепчет он пересохшими губами. «Но это значит погоди. Стой, это же неправда. Да, ты шутишь. Нет, ты бы не стала, Эйдолон». Его подсознание всегда хотело достойного противника. И оказывается, у него было не три силы, а четыре. Четвертое манифестировалось в виде губителей. Губители, проекция, но как, это же невозможно. Мы пока сами не знаем как. Мы пока не знаем, может ли Тейлор ими управлять. Следующая атака, бегемот. Может быть эта способность Идолана не подлежит контролю, может быть все равно придется биться с ними по старинке, но Симург тотчас покинула поле боя и вернулась на орбиту, едва только Тейлор стала Идолоном. А, Дэвид, что с ним? Судя по всему, он в чистилище. Там же, где и все остальные убийцы Тейлор. Королева-администратор всемогуща в своем чистилище, даже может выпустить его погулять в своем собственном теле. Впрочем, она говорит, что он заперся в своем сознании и не реагирует на раздражители, не идет на контакт. Что неудивительно, ведь он узнал, что губители – это он. В смысле, его способность. Миллионы жертв, вся планета в огне и хаосе только потому, что ему нужен спарринг-партнер. Охренеть. Он забирает фляжку у Александрии. Мне точно нужен нашатырь. А твоя фляжка пустая. Извините. В воздухе открывается портал, и из него к ним шагает высокая девушка в черном обтягивающей тактической броне. В руках она несет поднос, на котором стоит пузатая бутылка и тарелочки с закусками. Ваша доставка. Тейлор, морщится Александрия. Не нужно было. Мы бы сами. В моем городе никто не остается без помощи, когда она нужна, а вам явно нужно выпить. Обычно я не занимаюсь доставкой алкоголя, но сегодня особый день. Девушка ставит поднос перед ними прямо на воздух, и поднос зависает, как будто опираясь на невидимую поверхность. Меня зовут Тейлор, но у меня есть и типовое имя. Администратор. Она протягивает руку, и герой машинально пожимает ее. Герой. Без маски, Стив. Все равно ты видела меня не только без маски, но и без одежды, отвечает он. Такова уж доля целителей. Пожимает она плечами. Целители и воскресители. Очень рада приветствовать вас в земле живых и в Брактон-Бей. Пожалуйста, ведите себя хорошо, и вам не придется столкнуться с последствиями. И не обижайте Александрию. Она сделала все, чтобы вернуть вас с того света. Я уже понял. Герой красноречиво скосил глаза вниз. Эта статуя в ее честь, похоже, что в Брактон-Бей просто боготворят ее. А ну тут, наверное, стоит сказать, что я всегда была фан-девочкой большой А, у меня был ланчбокс с Александрией, представляете. Девушка садится рядом с ними, скрестив ноги. Стоит ли говорить, как я была удивлена, когда она попыталась меня убить в первый раз. Тейлор, вздыхает Александрия, не сейчас, правда все закончилось хорошо. Она не убила меня, а я почти не убила ее. А все эти слухи, что мы с Лизой занимались любовью прямо на ее разорванном пополам теле, неправда, ложь и клевета. А, что, все было не так, просто оказалось, что соединить то, что не может быть порвано в принципе, очень сложно. Ну конечно, Александрия складывает руки на груди. А то, что ты и эта белобрысая стерва делали это рядом с моим трупом, уже не считается. Видя есть, эй, о мертвых ничего кроме хорошего, Лиза погибла в бою и, доживая она, вчера только мне голову морочила в штаб-квартире СКП. Александрия протягивает руку и открывает бутылку виски, наливает стопки, одну, другую, третью. Я не хотела мешать, поднимает руки девушка в темном и с длинными волосами. Я тут так, доставка, пей, коротко приказывает Александрия. Ты теперь тоже в высшей лиге, а мы тебя так и не отметили. Сегодня ты будешь пить с нами. Я знаю, что ты делаешь, прищуривается девушка, но берет с подноса стопку. Конечно знаешь, у тебя в голове это белобрысая оторва, хмыкает Александрия, но я все равно скажу это вслух, ведь ты наверняка подслушивала. В конце концов этот город и есть ты. Стив, помнишь, я говорила, что она опаснее губителей? Да, ну так вот, она опаснее губителей, потому что в отличие от них она постоянно становится сильнее. И сейчас, кроме физической битвы, кроме сражений на поле боя с губителями, с кейпами-злодеями и самим Зионом, идет еще одна битва, внутри Тейлор, за то, чтобы она, фактически став полубогом, полудемоном, оставалась человеком. Это единственная надежда человечества, знаешь ли, что ты, моя дорогая, все еще останешься человеком, что ты не будешь смотреть на нас как на надоедливых насекомых, которых можно травить дустом или давить ногами, не испытывая угрызений совести, что ты все еще останешься той самой дерзкой девчонкой, которая когда-то бросила мне вызов, зная, что, слабее меня, каждый раз, когда твоя сила растет, ты становишься все больше, а мы для тебя, все меньше, и только если ты останешься той самой девчонкой, ты не станешь относиться к нам как к своим питомцам или паразитам, Так что, Александрия поднимает свою стопку шот и смотрит через нее на солнце. Конечно же ты знаешь, что я делаю. Я, на твоей стороне, на стороне той самой девчонки, которую зовут Тейлор Хеберт, которую обижали в школе, но она смогла вырасти и даже помириться с Софией Хесс, той самой, которой так не хватало любви в детстве и которую сейчас зовут Вавилонской блудницей за то, что она пытается это наверстать. Эй, это не так, я на стороне девочки, которая спасла всех своих одноклассников в тот день, когда зубы атаковали этот город. Хотя эти одноклассники относились к тебе плохо, ты защитила их. Это и значит быть героем, дорогая. Поэтому я на стороне этой девочки и против королевы-администратора. Против холодной, расчетливой машины для убийств. Против эффективности и прагматизма. Я, твой союзник Тейлор, и я бы хотела стать твоим другом, если позволишь. Ты специально привязываешь меня к себе эмоционально. Действуешь на мое подсознание. Прищуривается девушка. А то, что ты это не скрываешь, усиливает воздействие. Верно. Кивает Александрия. Все верно. Я воздействую. И я привязываю. И что? Не действует. К черту разговоры. За воскрешение героя. Поднимает стопку шот девушка в темной броне и с длинными волосами. Вы всегда мне нравились, Стив. Я рада, что вы снова живы. За вас. Пожалуй, ты права. Нужно выпить. Александрия присоединяется к ней и герой опрокидывает в рот стопку. 10 лет он не пил такого замечательного виски. Глава 149. Глава 149. Интерлюдия флешепта. Доктор Ямада. Она наклоняет свою голову, приветствуя женщину в белом халате. Несмотря на то, что доктор Ямада, как следовало из фамилии, тоже была этнической японкой, флешепта не чувствовала какой-то особенной связи между ними. В конце концов, в отличие от Ямады-сан, она выросла здесь, в Северной Америке и никогда не была в Токио или вообще в Японии. Для нее традиции и обычаи этой восточной страны были такой же экзотикой, как и для большинства своих сверстников. А, флешепта, проходи. Доктор Ямада делает приглашающий жест рукой. Проходи, присаживайся. Директор просила меня зайти к вам. Сказала что-то важное. У меня проблемы, сходу спрашивает флешепта. Возможно, девушка, воспитанная в Японии, никогда бы так не сказала. Может быть, сперва нужно сделать кучу поклонов и поинтересоваться здоровьем и делами уважаемой Ямады-сан, выразить восторг по поводу ее профессиональной репутации, которая выше неба и шире моря, объявить о своей уверенности в том, что ее уважаемые предки наверняка с замиранием сердца и восторгом следят за карьерой своей дочери, которая, несмотря на свой профессиональный рост, так молодо выглядит. Потом, в свою очередь, выслушать такую же речь в свой адрес, про то, что она очень хорошо показала себя в битве с Левиафаном, про то, что ее перевели в Брактон-Бэй в качестве признания ее особых заслуг, а также о том, что ей оказана особая честь, награждение медалью Конгресса и, конечно же, нашивка за ранение в той битве. И только после этого воспитанная японская девушка могла бы подождать, пока уважаемая Ямада-сан не выразит желание наконец сказать, зачем ее сюда вызвали. Но Лили, ни черта не японская девушка, чтобы этот идиот Деннис, этот раздражающий бака-хентай, не вбил себе в голову. Она, деловая девушка с восточного побережья, она знает, как делаются дела тут. Будешь рассусоливать, никогда до цели не доберешься. Никаких проблем, разводит руками доктор Ямада. Скорее наоборот. Директор Питгат собирается повысить тебя до уровня командира местного отделения стражей. Что? Она не понимает. А как же эгида? Эгида переводится в бастон, равно как и Кит Вин. Остаются Виста, Стояк и призрачный сталкер. К сожалению, у нас не так много толковых стражей, а ситуация в стране не сказать, чтобы самая спокойная. Вот поэтому директор Питгат и решила назначить тебя главной, а меня, побеседовать с тобой и узнать, готова ли ты к такой должности, а также, согласишься ли ты принять такое бремя на свои плечи. Соглашусь ли я? Первым порывом было удивиться. Кто не хочет стать главным? Кто не хочет возглавить отдельный филиал стражей в Брактон-Бэй? Это же не просто быть кипом в стражах. Такие вот должности и открывают потом для тебя карьерные возможности. Ее мама говорила, что если она станет хотя бы заместителем командира, то ее без проблем возьмут в любой университет страны на полный грант, с оплатой обучения и проживания. Йель, Гарвард, Массачусетс, Стэнфорд, выбирай что хочешь. А тут, должность командира стражей. Конечно же она хочет. Лили открыла было рот, но увидела внимательный взгляд доктора Ямады и осеклась. Что-то не так просто с этим назначением, но что именно? Думай, Лили, думай. Бесплатный сыр бывает только в мышеловке, что тут не так? Город не такой большой, но в нем повышена концентрация кипов на душу населения. Раньше он был просто рассадником киповской вольницы и анархии, банды дрались прямо на улицах и СКП ничего не могло с этим поделать, но теперь, сейчас, когда город выстроен заново, когда на улицах царит чистота и порядок, когда войны банд прекратились, но почему я, наконец спрашивает она, почему именно я, ведь есть много более заслуженных кипов, чем я, та же, она мысленно прикидывает. Призрачный сталкер, всегда мрачная и агрессивная мулатка с жестким выражением лица, это вряд ли. Она добавит дурной репутации стражам и не дай бог сама сорвется. Стояк, этот бака хентай, ему она даже ночной горшок не даст вынести, обязательно разольет все и сам перепачкается. Иногда ей казалось, что под маской шута горохового и паяца, проглядывает усталая улыбка мудреца, но тут же он выкидывал очередное коленце и это впечатление рассеивалось как дым. Бака хентай и есть бака хентай, озабоченный идиот с завышенным самомнением. Мало она его в тот раз поколотила. Кто еще остается? Виста. Да, Виста, ветеран. Она дольше всех в стражах, зарекомендовала себя с лучшей стороны, даже участвовала в битве с губителем. А уж сколько на ее счету задержаний преступников и схваток с кипами злодеями, и не сосчитать. Но есть один существенный недостаток. Она попросту слишком маленькая. Лили подняла глаза и встретилась с взглядом доктора Ямады. «Вижу, что ты поняла», — кивает доктор Ямада. «У нас не такой уж и большой выбор. Или ты, или Деннис. При всем уважении к способностям и лидерским качествам Денниса, он еще не готов к такой должности. Более того, он активно саботирует возможное назначение на этот пост». «Саботирует?» — переспрашивает Лили. «Она правильно поняла? О, Деннис умный. Намного более умный, чем кажется с первого раза. Впрочем, я думаю, что ты и сама это знаешь. К слову сказать, обычно понятие «шутник» и «умный» – слова-синонимы. Нет ничего более интеллектуального и требующего большей социальной интеграции, чем юмор. Шуточки Денниса всегда на грани, и это как минимум означает, что он прекрасно понимает, где эта самая грань проходит. С разными людьми он шутит по-разному, а это говорит о том, что он с первого взгляда определяет границы дозволенного у каждого человека. Ты же в курсе, что он пытался флиртовать с администратором, этот бака хентай, и при этом Деннис остался жив, здоров и даже не покусан пчелами, хотя ту же сплетницу постоянно кормит мухами. Так что считать Денниса глупым я бы не осмелилась. Однако он явственно дает понять, что против такого назначения, а в случае, если мы все же утвердим его на должности, он тут же выкинет что-то такое, что мы будем вынуждены немедленно снять его. Директор Питгак считает, что это не добавит очков местному филиалу СКП, и я с ней согласна. Вот как, Лили все понимает. Конечно, у них нет другого выбора. Это даже немного досадно, что должность командира местных стражей достается ей по умолчанию, не потому что она такая молодец, а просто потому, что некому больше. А еще, под ее командованием сразу будет так называемая «скелетон крю», то есть кастрированная команда. Стояк, Виста и Сталкер вместе с ней – 4 человека. Для города вроде Брактон-Бей это же скандально мало, хотя и черт с ним. Главное тут то, что у нее в личном деле будет запись об этой должности, а значит она сможет поступить в любой из университетов Лиги Плюща и выбрать себе такую карьеру, какую захочет. Мама будет просто в восторге. Тем не менее, продолжает доктор Ямада, привлекая ее внимание. Эта должность твоя по праву. Директор Питгат ясно дала понять, что она выделяет тебя не потому, что у нас некого больше назначить, а за твои заслуги и согласно твоему психологическому профилю. В случае, если ты откажешься, мы пригласим другого стража, из Чикаго или Нью-Йорка. Но, не скрою, нам всем было бы легче, если бы не пришлось этого делать.